Глава 49. Любовная горячка. «Разве это нормально, что у меня кружится голова, тело бросает в дрожь и так быстро стучит сердце, что, кажется, вот-вот выскочит из груди?» Все мысли разбежались в разные стороны, кроме, пожалуй, одной. «Чей это жалобный стон раздается в тишине королевских покоев?» Губы дракона, не останавливаясь, терзали мои, пока его крепкие руки удерживали меня на весу, а горячее тело согревало даже через одежду. Я словно открыла для себя что-то новое, неизведанное, щекочущее вены, заставлявшее кровь кипеть и замирать от восторга. Но разве может такое быть? Меня уже целовали, когда-то давно, будто в прошлой жизни. Но вспомнить те ощущения, как я ни пыталась, не выходило. Единственный поцелуй Стоуна стерся из памяти. Его смыло взрывной волной, словно никогда ничего и не происходило. Словно мои губы все это время ждали только одного прикосновения — грубого, жесткого, властного, но в то же время волшебного, волнующего. Прикосновение короля Рейнара. «Ты такая нежная, Лилу, любовь моя!» — прохрипел он, опуская голову и прижимаясь губами к моей шее. «Будто тысячи мелких иголочек прошлись по коже, заставляя вздрагивать в мужских объятиях. Такая сладкая!» Голос разума, пытаясь пробить брешь в творившемся безумии, нарисовал мне мысленный образ моего жениха. Взгляд Стоуна был полон упрека, челюсть выдвинута вперед, а зубы так крепко сжаты, что того и гляди, превратятся в крошево. Отрезвленная внезапным видением, я резко дернулась. «Отпусти!» Непонятно, я шепчу или кричу, глажу его по голове или дергаю за волосы, пытаясь отстраниться. Впрочем, какая разница? Ремгар не реагировал, продолжал терзать мою шею, все ближе и ближе подбираясь к своей постели. Мелькнула мысль призвать на помощь магию. Сконцентрироваться будет сложно, но я смогу. А дальше дело за малым. Но вдруг я причиню ему боль? Никогда. Лучше положусь на силу своего голоса. Стражи снаружи из драконов и должны обладать отличным слухом. «Спасите! Помогите!» Двери, как я и надеялась, отворились. Но вместо охранявших вход мужчин в покое влетела разъяренная, как тигрица, принцесса Фарзаца. Правда, узнала я ее с трудом. И отнюдь не из-за перекошенного лица, а из-за платья, которое постеснялась бы нацепить на себя даже самая раскрепощенная ведьма. «Какого черта ты здесь делаешь?» Рему явно не понравилось вторжение незваной гостьи. Оторвавшись от меня, он бросил на нее испепеляющий взгляд. Зрачки вытянулись вертикалью. «Сейчас как рассекут воздух молнией!» «Пошла вон!» — прошипел настоящий дракон, и девушка, испуганно выпучив глаза, из которых тут же брызнули слезы, бросилась обратно к двери. «Позовите Дитера!» — только и успела прокричать я ей вслед. «Король болен!» «Болен?» — удивленно приподнял правую бровь Ремгар и тут же расплылся в до боли соблазнительной улыбке. «Если только любовью к тебе, моя маленькая ведьма». «Рэм, прошу, скажи, что на тебя нашло?» Вцепилась я в широкие плечи, когда меня подбросили в воздухе и снова прижались к обнаженной шее. Дракон отстранился и с недоумением во взгляде пожал плечами. «Я просто вспомнил, что жизнь коротка, любовь моя, а моя еще короче». «О чем он говорит?» Драконы, как и ведьмы с магами, живут намного дольше обычных людей. В его кубке явно было что-то очень крепкое. Стоп! А если там было? Я быстро нашла глазами валявшийся на полу серебряный кубок и едва не поперхнулась. Рядом с ним расплылась ярко-розовая лужица, которая не оставляла никаких сомнений. Рымгар находился под воздействием любовного зелья. Моего зелья! «Рэм, послушай меня!» — попыталась я достучаться до короля, но он был слишком занят, вдыхая исходящий от моих волос запах. «Тебя отравили моим приворотным зельем!» «Да, сладкая, ты приворожила меня еще в нашу первую встречу», — усмехнулся он и так на меня взглянул, словно перед ним была не девушка, а действительно сладкий пудинг. «Рэм, тебе нужно сопротивляться». «Тебе? Никогда». Впору было хвататься за голову, так как я понятия не имела, как сопротивляться напору этого мужчины. Но внезапно снова открылась входная дверь, и в королевские покои ввалился Дитер с четырьмя стражниками. «Что с ним?» — воскликнул маг, пройдясь быстрым взглядом по королю. «Тот так увлекся завязками на моем корсете, что даже внимания не обратил на новых зрителей. И чтобы хоть как-то сохранить свою скромность, пришлось замолотить по его каменным плечам. «Мастер Мэверик, кто-то напоил его величество моим любовным отваром. Только эффект какой-то странный, он будто не в себе, и с каждой минутой все больше и больше теряет связь с реальностью. Никогда не видела ничего подобного. Это не любовь, это уже одержимость. И если вы мне не поможете, боюсь представить, что может произойти». Гадкий маг, вместо того, чтобы ужаснуться и тут же ринуться мне на помощь, вдруг кривовато улыбнулся. «У вас имеется антидот?» «Да, но он сейчас в моей комнате. Если вы поможете мне обрести свободу, я его тут же принесу». «Да уж, приятель, натворил ты делов», — вздохнул Дитер, подходя к Рымгару со спины. «Вы уж поторопитесь, леди Лилу. Боюсь, как бы король, придя в себя, не обратился. Тогда нам всем не поздоровится». С этими словами он дал знак своим подчиненным держаться подальше, а сам создал в ладонях голубой шар и огрел им ни о чем не подозревающего короля прямо по голове.